Глава 6. Алькский дракон. Эпиграф. Потом пошли осматривать кабинет естествоведения. Хранитель показал мне какую-то соломенную плетенку, сообщив, что в ней находятся кости дракона. Доказательство, что дракон — существо отнюдь не баснословное, прибавил он. Мемуары Джакомо Казановы, том 4, Париж, 1843 год, страницы 404-405. Между тем, обитатели Альки предавались мирным трудам. Те, кто жил на северном побережье, ездили на лодках ловить рыбу и собирать ракушки. Домские земледельцы сеяли овес, рожь и пшеницу. В Дальской долине богатые пингвины разводили домашний скот, а жители Гагарьей бухты занимались садоводством. Купцы из Порт-Альки вели с Арморикою торговлю соленой рыбой. Бретонское и британское золото, проникая на остров, облегчало торговые отношения. Пингвинский народ спокойно наслаждался плодами своих трудов, как вдруг зловещая молва побежала из селенья в селенье. Всюду сразу стало известно, что ужасный дракон дотла разорил две фермы в Гагарьей бухте. А за несколько дней до того пропала дева Арброза. Ее хватились не сразу, так как и прежде то один, то другой сильный мужчина, воспылав к ней любовью, похищал ее. И пингвинские мудрецы не удивлялись этому, ведь она была прекраснейшей из дев пингвинии. Было замечено, что иногда она даже шла навстречу своим похитителям, ведь от судьбы не уйдешь. Однако на этот раз, видя, что ее нет и нет, все испугались. Уж не сожрал ли ее дракон? Вместе с тем жители Дальской долины вскоре убедились, что этот дракон не пустая выдумка женщин, любящих поболтать у источника. Ибо однажды ночью в деревне Анис чудовище сожрало 6 кур, барана и сиротку мальчика по имени Эло. Наутро от похищенных не осталось и следа. Сельские старейшины немедленно собрались на площади совета и, усевшись на каменную скамью, стали обсуждать, что делать в подобных ужасных обстоятельствах. И, призвав к себе всех, кто видел дракона в эту зловещую ночь, спросили их: «Заметили ли вы, каков он видом и что у него за повадки?» И все по очереди отвечали: у него львиные когти, орлиные крылья и змеиный хвост. На спине у него щетинистый гребень, весь он покрыт желтой чешуей. Взгляд его зачаровывает и поражает, как молния, из пасти его извергается пламя. Он заражает воздух своим дыханием, у него голова драконья, когти львиные, хвост, как у рыбы. Но одна жительница Аниса, слывшая женщиной положительной и разумной, та самая, которой дракон похитил 3 кур, сообщила следующее. «Ну, с виду он совсем как человек. Я даже обозналась и подумала было, что это мой муженек. Так что сказала ему: иди ты спать, дурачина». Другие говорили: «Он вроде облака, он словно гора». А какой-то ребенок пришел и сказал: «Я видел, как у нас в Риге дракон снял с себя голову, чтобы поцеловать мою сестрицу Минни». Еще спрашивали старейшины, какой величины был дракон. Им отвечали: «Как бык, как большие торговые корабли бретонцев, ростом с человеком, выше смоковницы, под которой вы сидите, не больше собаки». На вопрос, какого он цвета, жители отвечали: красного, зеленого, синего, желтого. Голова у него совсем зеленая, крылья ярко-оранжевые, с розовым отливом и серебристо-серыми краями. Зад и хвост в коричневую и розовую полоску, живот ярко-желтый, в черную крапинку. «Какого он цвета? Бесцветный! Цвет у него драконий!» Услышав эти показания очевидцев, старейшины пребывали в недоумении. Что же надлежит предпринять? Одни предлагали подстеречь дракона, напасть на него и пронзить множеством стрел. Другие, считая безнадежным противиться столь могучему чудовищу, советовали умиротворить его приношениями. «Будем платить ему дань», — сказал один из них, пользовавшийся славой мудреца. «Мы можем умилостивить его дарами, вином, плодами, ягнятами, юной девственницей». Наконец, третьи советовали отравить источники, из которых он обычно пьет, или напустить дыма в его пещеру, чтобы он там задохся. Но ни одно из этих мнений не возобладало. Долго тянулись споры, и старейшины разошлись, так и не приняв никакого решения.